А четвертое. 33-312 годы. Ненавидимые всем римским миром. Иисус сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Иоанна 15:18. Искры народной ненависти всегда потихоньку тлели, готовая в любой момент вспыхнуть внезапным пламенем. Первые христиане жили среди великой ненависти. Уоркман, «Гонения в ранней церкви». Отданные на растерзание дикой ненависти, задыхающиеся, загнанные и напуганные, а преступление их – Христос. Сэр Уильям Уотсон. Агония Гефсимании. Душевные муки из-за несправедливых страданий. Физические пытки перед распятием и, наконец, пригвождение Иисуса к кресту. Боль была настолько ужасной, что Иисус воззвал к Отцу: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» Так, казалось, и окончилась жизнь, что была такой многообещающей. Для многих смерть Иисуса стала позорным поражением и крушением всех надежд. Но 3 дня спустя Иисус победоносно восстал из гроба. Он встретился со Своими учениками, и они увидели Его воскресшим в теле. И эта пугливая группка трусов и предателей, пережив тогда в горнице в Иерусалиме всю реальность Святого Духа, изменилась до неузнаваемости. Из ягнят они превратились во львов. Те, кто утратил надежду, исполнились ревности и поняли, наконец, чего хотел от них Иисус и каким может стать этот мир. И вот, после Его вознесения, ученики отправились в мир, чтобы сделать все народы Его учениками. Служение их началось с проповеди Евангелия евреям. Сам Иисус был евреем, да и они тоже, так что было вполне естественно, что они начали с этого. И было много хорошего в этом служении. Начиная с Иерусалима, они понесли Евангелие еврейской диаспоре, рассеянный по всему известному тогда миру, проповедуя сначала в синагогах, а если там их не принимали, выходили с проповедью на улицы, шли в общественные места и частные дома. Они затронули и римский мир, который, как и еврейский, был, похоже, уже готов к приходу Мессии. Овцы среди волков. Они были очевидцами удивительной работы Святого Духа, так как, по их свидетельству, многие становились последователями Иисуса Христа. «Я посылаю вас, как овец среди волков», — говорил им Господь. Смотрите Матфея 10:16. Эти слова, которые произнес Иисус, будучи здесь на земле, вскоре стали для этих учеников реальностью. Иисус предупреждал их, что из-за Него во многих семьях произойдет разделение. Их посвященность и следование за Иисусом вызовет конфликт и недопонимание между близкими родственниками. Смотрите Евангелие от Матфея, 10 глава, 34-35 стих. И во всем обществе из-за него произойдет раскол. Павел, бывший ревностный фарисей, считал все это мусором в сравнении с познанием Христа, и к этому мусору он относил и свое еврейское происхождение. Смотрите Филиппийцам 3 глава 4 по 9 стих. Тот, кто уповал на принадлежность к еврейскому народу и еврейской религии, перенес теперь свое упование целиком и полностью на Иисуса, и верующие вставали перед выбором между Кесарем и Христом. Смотрите Евангелие от Матфея 22:21, Деяния 4:19. У них были определенные обязательства перед государством, однако первостепенной для них должна оставаться преданность Христу. Ученикам предстояло узнать, что без боли не бывает победы. Вскоре они поймут, что должны не только взять на себя крест, но также нести знаки этого креста на своих телах, будучи новой общиной, экклезией Божьей, то есть избранными Его. Будучи телом Христовым, Они должны будут участвовать в страданиях Христа и завоевать этот мир не мечом, но крестным позором и страданиями. И Иисус верно сказал им, что если они хотят стать Его учениками, они должны отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним, и что они смогут обрести жизнь, только если потеряют ее. Смотрите Евангелие от Матфея 16, 24-25. Теперь пути назад нет. Раннее христианство было неразрывно связано с гонениями и страданиями. Христиане были меньшинством, отбросами общества, ненавидимые и презираемые всеми. Смотрите 1 Коринфянам 4:13. Они были слабы и уязвимы, но, несмотря ни на что, устояли, хотя и заплатили за это огромную цену. Последователи Христа испытали отвержение и отчуждение, а апостолы разделили с ними и мученичество. Рост ранней церкви. Можно отметить несколько факторов, способствовавших быстрому распространению христианства. Во-первых, Августов мир. Римская империя, охватившая тогда весь известный цивилизованный мир, переживала период покоя и стабильности. Коммуникации, как правило, по переписке и путешествия по земле и морю давались значительно легче по сравнению со многими столетиями до и после. А политическое единство империи и единая правовая система помогли легче представлять идею Всемирной Церкви. Во-вторых, распространению христианства способствовал греческий язык. Греческий был языком торговли, использовавшимся во всей Римской империи, а тяга Греции к философии означала, что религиозные и философские вопросы были частым предметом дискуссий. Следующий фактор – это еврейская диаспора. Евреи рассеялись по всей империи, неся с собой монотеизм, мораль и простой стиль поклонения. Иудаизм привлекал к себе внимание, и многие язычники приходили в синагоги. Следующий фактор – жаждущие души. Судя по хлынувшим с Востока мистическим религиям, в то время, похоже, был большой духовный голод. Итак, церковь росла, но рост этот встречал на своем пути отвержение и враждебность. Простых христиан, как правило, не преследовали. Гонения были направлены в основном на лидеров церкви и на особо активных служителей. Реакция иудеев. Со стороны иудеев была непримиримая вражда. Для них существенными камнями преткновения были крест, так как распятый Мессия был бессмыслен для иудеев, ожидавших победоносного политического лидера, воскресение, в которое они не могли поверить, прежде всего из-за саддукеев, не веривших в возможность жизни после смерти. Также камнем преткновения было принятие язычников в церковь наравне с иудеями. Это было серьезным препятствием. А также то, что Иисус, как Сын Божий, это понятие, которое было трудно принять последователям религии, отличительной чертой которой всегда был ее монотеизм. Иудеи возводили на христиан поклепы, подстрекали толпы к насилию в отношении христиан, насылали на них проклятия во время молитв в синагогах и всячески старались направить на них римлян. Для христиан еврейского происхождения это могло иметь серьезные экономические последствия. По свидетельству Иустина Мученика, были даже случаи, когда иудеи относились к нам как к явным врагам, отправляя нас на смерть и подвергая пыткам. Реакция римлян. Религия считалась вопросом государственной важности. Каждый гражданин империи был обязан принимать участие в ритуальной государственной религии Рима, которая, кроме традиционного почитания римских божеств, стала требовать поклонения живому императору, кто бы ни занимал этот пост. Следование другим религиям не возобранялось, но только пока человек почитает и государственную религию тоже, а также пока его религиозные практики не приводят к полной аморальности. запрещалось все, что походило на подрыв государственной религии или политической власти императора. Те же, кто отказывался приносить жертвы императору, обвинялись в серьезном преступлении – маэстас, что означало оскорбление величества императора. Сначала власти относились к христианам как к еврейской секте. Римские власти были благосклонны к иудаизму, отчасти потому, что это была национальная религия, это понятие римляне хорошо понимали и зачастую одобряли, а отчасти потому, что евреи были ценным источником доходов государства. В целом общество ненавидело евреев, которые составляли 7% населения Римской империи, однако правящий класс относился к ним благосклонно и давал им привилегии, включая право не приносить обязательных жертв императору. Но очень скоро в христианстве увидели явную угрозу римской государственной религии. Главной причиной было то, что христианские проповедники заявляли о ложности всех других религий. Хуже того, они отказывались поклоняться императору. Апокалиптические чаяния христиан и их ожидания возвращения Христа воспринимались как подготовка переворота с целью свержения императора и захвата политической власти. Недоумение вызывал и крайне аскетический образ жизни некоторых верующих, особенно лидеров церкви, за что их называли анархистами. Христиан считали предателями, и в ответ те создавали тайные общества, которые казались неверующим, антисоциальными и крайне подозрительными. Не было у них и четко организованной структуры, которая помогла бы им хоть немного вписаться в нормы того общества. Никто не знал, что происходит на этих тайных собраниях христиан. Ходили слухи, что там поедали человеческую плоть и пили кровь младенцев. Под святым целованием, о котором упоминает Павел, люди понимали нечто иное, совершенно далекое от святости. А тот факт, что христиане называли свои встречи вечерями любви, вызывал подозрение, что это дикие ночные оргии. Отношение христиан к семейной жизни тоже подвергалось критике. Это было связано с тем, что они не вступали в брак с неверующими. Кто-то отказывался от брака вообще. Припомнили слова самого Иисуса о конфликтах в семьях из-за него. Смотрите Матфея, 10 глава, 34-35 стих. Другой проблемой, особенно в Галлии, современная Франция, было то, что христиане использовали слово «семья» по отношению к своей общине верующих, а не к своим кровным родственникам. Таковое отдаление происходило не только при жизни, но и после смерти, и это тоже вызывало определенные сложности. Неверующих родственников огорчало, что христиане отвергали традиционные языческие похоронные обряды и хотели, чтобы их хоронили вместе с другими христианами. Семейная ячейка в глазах Рима была основой государственности и морали, поэтому подобные вещи воспринимались не просто как странные, но как неправильные и даже опасные. Христиане считались угрозой обществу и из-за их отношения к рабам. Они обращались с ними хорошо и ставили их на руководящие позиции в церквях. Примерно в 2018 году один бывший раб даже стал епископом в Риме. Римские правители, осознавая огромную численность рабов, боялись их восстания. Тертуллиан рассказывает об одном рабе, который стал христианином и тут же был отправлен своим напуганным хозяином в жуткий эргостул, то есть в рабочую тюрьму для рабов. В общем, христиан все ненавидели за их так называемые «мерзости», как писал историк Тацит около 116 года. Таким образом, христиане оказались трижды ненавидимы. Их ненавидели и большинство язычников, которые презирали всех евреев, включая тех, что стали христианами, и римские власти, и сами евреи. Христиан часто обвиняли и таскали по судам, по свидетельству доносчиков, этаких разоблачителей. Эти люди были кем-то вроде информаторов и выступали в роли частных обвинителей. Они играли важную роль в римском обществе, в котором не было системы общественных обвинителей. Сказать «я христианин» означало сознаться в преступлении, у которого не было никаких смягчающих обстоятельств и за которое не было прощения. В таких случаях судьи не проводили расследование и не допрашивали свидетелей, как обычно, они просто выносили приговор. Такое пренебрежение стандартной юридической процедурой, по словам Тертуллиана, происходило по причине общественной ненависти. Гонения по местам до 250 года. Прихоть императора. В первом веке происходили кратковременные вспышки гонений, которые случались по прихоти императора. Эти периоды гонений были хоть и непродолжительными, но весьма интенсивными. Происходили они в основном по указам двух императоров – Нерона с 54 по 68 годы и Домициана с 81 по 96 годы. Когда 17-летний Нерон стал императором, сначала он был хорошим правителем, но затем превратился в безумного садиста. Он обвинил христиан в поджоге Рима в 64 году, хотя некоторые римляне считали, что император сам устроил тот пожар, и под этим предлогом многие христиане были распяты, брошены на растерзание диким зверям или сожжены заживо в качестве ночного освещения для его садов. Остается неясным, коснулись ли гонения христиан, находившихся в то время за пределами Рима. Домициан, подобно Нерону, тоже был жестоким и безжалостным тираном. Хроники свидетельствуют, что он принимал очень активное участие в религиозных гонениях, включая гонения на христиан. Особое внимание он уделял тем, кто занимал высокие должности как в государстве, так и в церкви. Согласно преданию, апостол Иоанн был преследуемым Домицианом, но избежал смерти. При Домициане гонения коснулись не только Рима, но и всей Малой Азии. Император сдерживает гонения. Три императора, правившие с 98 по 161 год, не преследовали христиан. Скорее, они даже пытались сдержать гонения, инициированные другими. Император Траян с 98 по 117 год установил некоторые ключевые правила, которые помогали предотвращать злонамеренные обвинения и во многих случаях способствовали доброжелательным магистратам проявлять милосердие. Вот эти правила. Не должно устанавливать строгих правил относительно того, как обращаться с теми, кого подозревают в принадлежности к христианству. Например, стоит ли принимать во внимание другие их провинности или учитывать юный возраст. Далее. Власти не должны проявлять инициативу и выслеживать христиан. Они должны ожидать вынесения в их адрес обвинения со стороны доносчика. Далее. Человек должен быть наказан только тогда, когда обвинения в причастности к христианству доказаны. Далее. Если обвиняемый отрицает свою причастность к христианству и может доказать это, его следует помиловать. В качестве доказательства он должен также поднести благовонное подношение у статуи императора и проклясть Христа. Далее. Обвинение в принадлежности к христианству или в любом другом преступлении, выдвигаемое в форме анонимных посланий, должны игнорироваться. Император Адриан, годы правления 117-138 годы, ввел дополнительное правило. Если в адрес христиан выдвигаются обвинения, это следует делать формальным, законным способом, а не подстрекая против них толпы и устраивая общественные беспорядки. Обвинения должны касаться нарушения конкретных законов. Доносчики, выдвигающие ложные обвинения, должны жестоко наказываться. Антоний Пий, годы правления 138 год, 161, был в целом терпимым, хотя именно в его правление престарелый Поликарп, епископ Смирнский, принял мученическую смерть. Его приговорили к сожжению, а затем пронзили кинжалом. Это произошло во время вспышки гонений в Смирне в 155 году. Император позволяет гонения. Во времена правления императора Марка Аврелия, годы правления 161 год 180, империя погрузилась в глубокий кризис. 166 год был особенно тяжелым и полным бедствий. Суеверные римляне, видя, что их боги гневаются, стремились найти этому адекватную причину и нашли ее в этих странных и ненавистных христианах, отказывавшихся поклоняться императору и другим божествам. Более того, христиан вообще считали практикующими волшебство. Августин рассказывает, что в Северной Африке даже была поговорка: «Если нет дождя, виноваты христиане». Многие верующие приняли мученическую смерть в Риме, Галлии и Карфагене, современный Тунис, с одобрения императора Марка Аврелия, который видел в христианах помеху своему желанию распространять стоическую философию в качестве национальной религии. Историческая справка. Иустин – мученик. Иустин родился около 100 года в семье греков. Уверовал он в Ефесе после разговора с одним пожилым мужчиной, который рассказал ему, как Иисус исполнил Божье обетование еврейскому народу. Его вдохновляла верность христианских мучеников. Иустин много учил, дискутировал и писал о христианской вере. «Хотя нам отсекают головы, распинают нас, бросают зверям в темницы, в огонь и подвергают всяким другим мучениям, однако, как известно, мы не отступаем от исповедания. Но чем более нас так мучают, тем более увеличивается число других верующих и чтящих Бога через имя Иисуса». Мученичество самого Иустина произошло около 165 года, когда его арестовали после диспута с известным философом-киником Крисцентом. Считается, что Крисцент проиграл диспут и из-за злости донес на Иустина властям. Иустина обвинили в следовании запрещенной религии. Отречься от Христа он отказался и был казнен вместе с 6 своими учениками. В Лионе происходили массовые убийства христиан в амфитеатре. Были и другие жестокие и избирательные способы казни, такие как поджаривание до смерти на железном стуле. Многие христиане, включая Каллиста, бывшего раба, ставшего епископом Рима, были сосланы на работы в рудники Сардинии. Следующая вспышка гонений случилась во время правления императора Септимия Севера, годы правления 193 год 211. Хотя не ясно, насколько он ответственен за эти гонения. Он всеми силами старался сдерживать внутренние распри и внешние угрозы империи, а потому стремился достичь религиозного согласия. Похоже, что именно он стоит за указом 2001 года о наказании за обращение в иудаизм и христианство, хотя последнее кажется лишним, ведь христианство и так было запрещено. Одним из мест, на которое он обрушил свои гонения, была Александрия в Египте, крупный центр христианства в то время. Систематические гонения с 250 по 312 год. Император инициирует гонения. Спустя 40 лет, около 250 года, гонения начались снова, но с некоторыми отличиями. Во-первых, церковь не была уже малочисленной и слабой. Она значительно выросла за предыдущие полвека, и теперь в ней было много состоятельных верующих. Во-вторых, христиане уже не были объектом всеобщей ненависти. Многие им симпатизировали, в том числе и официальные лица. В-третьих, гонения были инициированы самим императором и нацелены на уничтожение церкви. Опасения императора Септимия Севера, побудившие его обрушить гонения на христиан, теперь вызывали еще большую тревогу. Империя ослабла, в ней царил социальный и экономический хаос. 17 императоров сменили друг друга, проведя на этом посту в среднем по 4 года каждый. Границы подвергались набегам персов и готов. Христиане все еще считались предательской пятой колонной. Их преданность государству вызывала большие сомнения, отчасти из-за сдержанного отношения христиан к войне. В то же время наблюдалось возрождение старой римской религии. В 250 году император Деций, годы правления 249 год 251, издал эдикт, чтобы в определенные дни все мужчины приносили жертвы императору и другим богам. Тем, кто повиновался, выдавали специальные сертификаты, а у всех остальных были серьезные проблемы. Христианам пришлось очень нелегко. Некоторые ушли в подполье. Кто-то подкупал чиновников, чтобы получить сертификат, не принося жертвы. Кто-то шел на компромисс, что-то, что устроило бы и власти, и не противоречило их совести. Например, совершали каждение вместо должного жертвоприношения. Кто-то на самом деле приносил жертвы императору. Большое давление оказывалось на епископов и других руководителей церкви. Многих сажали в тюрьмы, пытали или ссылали. Некоторых казнили. Среди мучеников в Риме оказались также персидские и армянские христиане. Старики и мальчики равно подвергались мучениям. Многие христианки тоже испытывали гонения в то время, и некоторые приняли мученическую смерть в Карфагене. То, как этот эдикт приводился в исполнение, варьировалось в зависимости от региона. При этом особо пристальное внимание власти снова обратили на Александрию. Но скоро внимание Деция переключилось на готов, угрожавших империи, и давление на христиан ослабло, а со смертью Деция в августе 251 года и вовсе прекратилось. В 252 году гонения снова возобновились при императоре Галле, годы правления 251 год, 253, который пытался укрепить пошатнувшуюся империю и вернуть старые добрые времена, очистив ее от всех новых религий, подрывающих, по его мнению, ее силы и моральные устои. Последней каплей стала чума, охватившая всю империю. Дабы утихомирить гнев богов, было приказано принести жертвы. «Мы видим», — писали епископы Северной Африки, «что приближается вторая волна нападок». Но Гал был не такой жестокий гонитель, как Деций, а церковь, очищенная и закаленная огнем испытаний предыдущих двух годов, стала сильнее, чем прежде, и теперь христиане твердо стояли там, где раньше могли бы дрогнуть. Однако вскоре, в 257 году, вышел новый эдикт против христианства, на этот раз от императора Валериана. Он запрещал христианство под страхом смерти, начиная от совместных собраний и до использования их кладбищ. В указе также говорилось, что епископов и священников необходимо схватить и заставить их приносить жертвы императору, а отказавшихся – ссылать. За неповиновение многие верующие были убиты, сосланы или отправлены на шахты, но уже на следующий год Валериан почувствовал, что требуется более жесткий закон, чтобы подавить христианство более радикально. Тогда он издал постановление, в котором указывалось, какие наказания ждут тех, кто не повинуется эдикту 257 года. Главное внимание было направлено на руководителей церкви и христиан, занимавших видное место в обществе. Первым мучеником по эдикту 258 года стал Сикст, епископ Рима, за которым вскоре последовали многие другие представители священства. Историческая справка. Многие христианки тоже испытывали гонения в то время, и некоторые приняли мученическую смерть в Карфагене. Например, Перпетуя и Фелицитата. Перпетуя и Фелицитата были арестованы в Карфагене в 203 году за обращение в христианство. Фелицитата – рабыня, которая была на восьмом месяце беременности, а у Перпетуи, очень образованной 22-летней вдовы из знатной семьи, был малыш, которого ей разрешили взять с собой в тюрьму. И судья, и отец Перпетуи умоляли ее отказаться от веры, но она стояла на своем. Фелицитата родила девочку, а через два дня женщин казнили, бросив их на растерзание диким зверям для развлечения толпы в римском цирке. После того, как их изранила дикая корова, их убили мечом. Последними словами Перпетуи были: «Твердо держитесь веры и любите друг друга». Передышка от гонений. После этого христианам дали большую передышку. Гонения прекратились. Император Галлиен, годы правления 260 год 268, правивший до этого вместе со своим отцом Валерианом, даже издал эдикт о терпимости в 260 году, вернув церкви конфискованное у нее здание, вновь открыв церковное кладбище и даровав христианам свободу собираться для богослужений. Император Аврелиан, годы правления 270 год 275, пожелал создать новую религию для своей империи, что-то вроде поклонения солнцу, и планировал устроить гонения на христиан. Но планы эти так и не осуществились. В это время церковь страдала от расколов и разделений, отчасти из-за того, как те или иные христиане вели себя во время гонений при Деции и Валериане. Правильно ли было убегать, скрываться? Или они должны были твердо сказать «нет»? В особенности остро встал вопрос о том, как быть с отступниками, которые поклонялись императору, чтобы избежать гонений, а теперь хотели снова вернуться к христианству, так как это уже было не опасно. Ситуация осложнялась тем, что многие лидеры, которые могли бы удержать церковь от расколов, были мученически убиты. Историческая справка. Фиваитский легион. В дни римского императора Максимиана в римской армии был легион, состоявший полностью из христиан из Верхнего Египта. Он известен как Фиваитский легион по названию города Фивы, современный Луксор. Это были хорошие люди и солдаты, которые даже с оружием в руках не забывали отдавать Божье Богу, а кесарю кесарева, рассказывал в следующем столетии епископ Евхарий Леонский, описывая их историю. По выражению одного из современных авторов, в то время их родной город Фивы был, так сказать, рассадником христианства. Около 286 года Фиваитский и некоторые другие легионы были направлены в Галлию для подавления там восстания. После того, как задание было выполнено, император Максимиан приказал, чтобы его победоносные войска убили некоторых христиан и принесли жертву римским богам в благодарность за успешное выполнение возложенной на них миссии. Другие легионы выполнили приказ, а Фиваитский легион отказался и отступил, став лагерем близ города Агуунум. Сегодня это Санкт-Мориц на юге Швейцарии. По рассказам епископа Евхария, Фиваитский легион насчитывал около 6600 человек, то есть в несколько раз больше, чем большинство римских легионов в конце третьего столетия. При поддержке своих лидеров солдаты этого легиона направили Максимиану следующее послание: «Император, мы твои солдаты, но также мы солдаты истинного Бога. Мы несем тебе военную службу и повиновение, но мы не можем отказаться от того, кто наш Создатель и Властитель, даже при том, что ты отвергаешь его. Во всем, что не противоречит его закону, мы с величайшей охотой повинуемся Тебе, как мы это делали до настоящего времени. Мы с готовностью выступаем против своих врагов, кем бы они ни были, но мы не можем обогрять наши руки кровью невинных людей, христиан. Мы присягнули Богу, прежде чем присягнули Тебе. Ты не сможешь придать никакого доверия нашей второй присяге, если мы нарушим другую, то есть первую. Вы приказали нам казнить христиан, смотрите, мы такие же. Мы признаем Бога Отца, Создателя всего сущего, и Его Сына, Господа и Бога Иисуса Христа. Мы видели наших товарищей, усеченных мечом, мы не оплакиваем их, а скорее радуемся их чести. Ни это, ни любое другое происшествие не соблазнили нас восстать. В наших руках оружие, но мы не сопротивляемся, потому что мы предпочли бы умереть невинными, чем жить во грехе. Максимиан, отдыхавший в то время в соседнем Актодуруме, услышав о единодушном отказе фиваитского легиона повиноваться, отдал приказ о децимации. В результате каждый десятый в этом легионе был убит, а остальных предупредили, что если они не повинуются, то подвергнутся децимации во второй раз. Но христиане решительно отказались. Они твердо заявили, что никогда не выполнят такого богохульного приказа. Легионеры ответили, что испытывают отвращение к идолопоклонству, будучи воспитаны как христиане и научены поклоняться единому вечному Богу, и что они скорее готовы понести суровое наказание, чем поступить против своей религии. Разгневанный Максимиан отдал второй приказ о децимации и снова предупредил оставшихся, которых оставалось еще 4200 человек, что если они будут упорствовать в своем неповиновении, то все они умрут, не стоит надеяться, что их пощадят, потому что их так много. Легионеры получили ободрение в вере от своих лидеров, особенно от своего командира Маврикия. Он призвал выживших после первой децимации оставаться твердыми, напомнив им о других солдатах, ставших мучениками за веру, и призвал их быть готовыми умереть за Христа. Он напомнил им также о той клятве, которую они давали при крещении, отвергнуть сатану и поклоняться только Господу. Он напомнил им об их только что казненных товарищах, ушедших на небеса раньше них. Максимиан понял, что ему ни за что не убедить фиваитских легионеров пойти против их веры, и приказал убить всех. Сложив оружие, христианские войска склонили свои головы перед палачами. Некоторые солдаты, входившие в этот легион, не присутствовали тогда в Агаунуме, потому что были размещены в других местах, на территориях современной Швейцарии, Германии и Италии. Позже все они, около 1400 человек, были найдены в 14 различных местах и убиты по одному, двое, группами или сотнями. Новое преследование по эдикту. Диоклетиан. Годы правления 284 год 305, как и многие его предшественники на императорском престоле, был полон решимости спасти пошатнувшуюся Римскую империю. Он начал проводить кардинальное преобразование, в том числе для удобства управления и защиты, разделил всю огромную территорию империи на две части – восточную и западную. Каждой половиной управлял Август, которому помогал Цезарь, ответственный за военные дела. Августом восточной части империи стал сам Диоклетиан, а Цезарем при нем был человек по имени Галерий. Галерий издавна питал неприязнь к христианам. Подстрекаемый со стороны, он убедил Диоклетиана, который, приходя к власти, был благосклонен к христианам, начать гонение. В результате Диоклетиан издает ряд эдиктов, безжалостно подавляющих христианство. Этот период вошел в историю под названием «Великое гонение». Эдикт первый, 23 февраля 303 года. Им отменялся эдикт Галлиена о терпимости и заново вводились законы Валериана. Все церкви надлежало разрушить, все христианские писания сжечь, богослужения запретить. Христиане, занимавшие руководящие должности, лишились своих гражданских прав, а христиане более низкого положения разжаловались в рабы, что позволяло подвергать их мучениям. Никакие конкретные наказания не оговаривались, что давало право магистратам проявлять суровость или снисхождение на свое усмотрение. Эдикт 2, март 303 год. Все духовенство подлежит аресту. Эдикт 3, декабрь 303 года. Духовенству дается шанс выйти на свободу, если они принесут жертву императору. Отказавшихся ждут пытки. Эдикт 4, апрель 304 года. Все христиане обязаны поклоняться императору. За неповиновение – смерть с конфискацией всего имущества. Эти эдикты ревностно соблюдались по всей восточной части империи. В западной части было посвободнее, особенно в Британии и Галлии. В Малой Азии один из городов, где преобладало христианское население, был полностью истреблен. Многим церквям удалось спрятать свои писания и таким образом сохранить их. В 305 году, когда Диоклетиан отрекся от престола, гонения на Западе прекратились. Но на Востоке, где Галерий еще 6 лет тщательно следил за соблюдением всех эдиктов, притеснения не прекращались, а порой были даже жестче, чем при Диоклетиане. В 308 году Галерий издает 5-й и самый строгий эдикт, в котором, среди прочего, говорилось, что все, что продается на рынке, должно окропляться жертвенной кровью, что в глазах верующих было скверной. Похоже, иногда христиан было слишком много, чтобы убивать всех, тогда их жестоко калечили. Евсевий описывает, как около 309 года 97 коптских христиан, мужчин, женщин и детей, были отправлены на медные рудники в Палестину, которая находилась тогда под управлением крайне жестокого и безжалостного правителя по имени Фирмилиан. Каждому из этих 97 христиан выкололи правый глаз и искалечили раскаленными кандалами левую ногу. То же наказание понесли и другие христиане, например, верующие в городе Газа, имевшие обычай собираться на молитву и постоянно читавшие Священное Писание. Находясь уже на смертном одре, болезненном, зловонном и омерзительном, Галерий издает еще один эдикт. На этот раз это был эдикт о терпимости, эдикт от 30 апреля 311 года, отменявший все ранние эдикты. Также он просил христиан молиться о его исцелении. Спустя несколько дней он умер. Но на Востоке гонения не прекратились. Галерия сменил Максимин, который отказался подписать его эдикт о терпимости, хотя его подписали даже Константин и Лициний, важные лица в империи в то тяжелое время. Однако Максимин, похоже, предоставил решать вопрос притеснений христиан властям на местах. Тысячи христиан были освобождены из рудников и возвращены из изгнания. Строились новые церкви и восстанавливались разрушенные. Но в Тире, к радости Максимина, городской совет повесил медную табличку, запрещающую христианство в этом городе. Жители Никомедии, недалеко от Стамбула в современной Турции, просили у Максимина позволения изгнать безбожников, как часто называли христиан. Мученичества продолжались. Царь Армении Трдат, который стал христианином и привел всех своих подданных к вере в 301 году, пришел на помощь своим преследуемым единоверцам и поразил Максимина в сражении. Прекращение гонений со стороны государства. 313 год. В марте 313 года Константин и Лициний, два оставшихся императора, издали объединенный эдикт в Милане, объявив религиозную свободу по всей империи. Еще ранее полагая, что свободы в религии стеснять не должно, что, напротив, нужно предоставить права заботиться о божественных предметах уму и воле каждого по собственному его произволению, повелели мы и христианам соблюдать веру согласно избранной ими религии. Тот факт, что Максимин не поддержал Миланский эдикт, стало временным препятствием принятия его на Востоке. Но 30 апреля Лициний одержал над ним победу в битве, и уже 13 июня эдикт был прочитан вслух всем оставшимся в живых христианам Никомедии. Спустя несколько недель Максимин, последний из величайших римских гонителей на христиан, скончался.